Глава 7. Поездка. Достигнув кареты короля, они нашли его в обществе господ Этена и Виленье, едва подвигавшимся среди постоянно пребывающей толпы. Зрелище любопытное, неслыханное и невиданное еще. Вся национальная гвардия, эти импровизированные солдаты, спешили навстречу королю, приветствуя его благословениями, стараясь быть замеченными, и присоединялись к свите, сопровождавшей королевский поезд. Зачем? Никто не мог ответить. Желая ли взглянуть на короля, еще любимого народом, или по другой какой-либо причине? Людовик XVI увидел Жильбера под руку с Бельон, а за ними Пету, волочившего свою длинную саблю, сказал: «Ах, доктор, какая прекрасная погода! И что за славный народ у меня! Вы видите, ваше величество?» Потом, наклоняясь к королю, он добавил: «Правду ли я говорил?» «Да-да», — возразил король, — «вы верно сдержали свое слово». Подняв голову, он громко сказал так, чтобы все могли слышать: «Несмотря на то, что мы подвигаемся очень медленно, мне кажется, все еще слишком скорым. Я не могу достаточно насмотреться на все то, что вижу сегодня». «Медленнее ехать невозможно, ваше величество», — заметил Бово. «Мы делаем милю в 3 часа». Действительно, лошади останавливались каждую минуту, говорились речи, на них ответы. Национальная гвардия вступила в братские отношения с королевской гвардией. «Ах», — говорил сам себе Жильбер, глядя на это любопытное зрелище, — «если хотят сблизиться, значит, были враги». «Я», — начал в полголоса Белье, обращаясь к Жильберу, — «отлично всмотрелся в короля и вслушался в его слова. Ну и, по моему мнению, король право молодец». В восторге Белье сказал эти слова так громко, что они были услышаны всеми окружавшими. Король улыбнулся и громко сказал: «Вот похвала, которая мне приятнее всех других». «Вы правы, государь», — возразил Бельон, вступая в разговор с королем, как Мишо с Генрихом IV. «Я не всякого так похвалю». «Тем более мне это лестно», — отвечал конфузясь король и не зная, как сохранить свое королевское достоинство. С этой минуты Бельон все более и более приходил в восторг, выразившийся, наконец, в крик: «Да здравствует король, отец народа!» Лафайет на своей белой лошади с 5 часов утра ждал королевский поезд, чтобы присоединиться к нему. Свидание короля с этим, вновь назначенным предводителем французского войска, произошло при восторженных криках целой толпы зрителей. Король начинал утомляться, он больше не мог говорить, а только улыбался. Жильбер не отходил от дверец кареты короля, сопровождаемой Белье и Пету. Верный данному слову, он отправил к королеве в Версаль 4 курьеров с благоприятными известиями. По всему пути короля народ восторженно бросал шапки вверх, только на всех этих шапках пестрела национальная кокарда, как бы в упрек белой кокарде, украшавшей шляпой королевской гвардии и самого короля. В восторге никому и в голову не пришло обратить на это внимание. Белье первый это заметил и был озадачен. У него на шляпе была огромная 3-цветная кокарда, тогда как у короля белая, стало быть, явное противоречие. Эта идея так залегла ему на душу, что едва Жильбер отошел от королевской кареты, как он тотчас спросил его: «Отчего, господин Жильбер, у короля не национальная кокарда?» «Потому, дорогой Белье, что король или не знает, что есть новое, или считает, что его кокарда должна быть национальной». «Нет, нет, не так», — говорил Белье. «Его кокарда белая, а наша 3-цветная». «Подожди», — сказал Жильбер, останавливая Белье. «Кокарда у короля белая, потому что знамя Франции белое. Это не вина Людовика XVI. Белая кокарда и белое знамя были во Франции еще до его рождения и не раз заслужили громадную славу. Так, белая кокарда была на шляпе Сюфрена, когда он водрузил наше знамя на Индийском полуострове. Белая кокарда была на шляпе Ассаса, по которой немцы узнали его. Такая же кокарда на шляпе маршала Саксонского при поражении им англичан при Фонтенуа и на шляпе принца Конде, разбившего императорское войско при Рокруа, Фрибурге, Ляньезе. Вот подвиги белой кокарды и много еще других, дорогой Белье. Между тем, как национальная кокарда, которая по предсказанию Лафайета обойдет весь свет, не имела еще времени чем-нибудь заявить себя, так как существует еще только 3 дня. Я не говорю, что она всегда останется второстепенной, но так как она еще ничем не прославилась, король имеет право носить покамест старую. «Как? Национальная кокарда ничего еще не сделала?» — возразил Белье. Не она ли взяла Бастилию? Конечно, это так, печально отвечал Жильбер. Вы правы, дядя Белье. Потому-то король и должен принять ее. Жильбер сильно толкнул локтем Белье, заметив, что король вслушивался в их разговор. «Не с ума ли ты сошел, Белье?» — сказал он. «Да против кого же шли, бравши Бастилию, как не против королевской власти? А ты хочешь, чтобы король надел знаки нашей победы? Сумасшедший! Король добр, прямодушен, а ты хочешь, чтобы он лицемерил?» Но Белье не убедился этим, и хотя смиренно, но возразил. «Да разве мы шли против короля, взяв Бастилию? Мы шли против деспотизма». Жильбер пожал только плечами с тем чувством деликатности, которое отличает человека высшего развития. «Нет», — продолжал Белье, воодушевляясь, — «мы шли не против нашего доброго короля, а против его сателлитов». Вписываемую нами эпоху слово «сателлит» употреблялось вместо «солдат», так же, как говорили «скакун» вместо «лошадь». «Впрочем», — продолжал Белье, — «он их не одобряет, потому что находится среди нас». А раз он не одобряет их, то значит на нашей стороне. Мы трудились и остались победителями Бастилии для блага его же. Ах, тихо говорил Жильбер, не зная, как согласовать выражение лица Людовика XVI с тем, что происходило в его душе. Людовик XVI среди всеобщего говора и шума шагов слышал некоторые слова из завязавшегося возле него разговора. Достигнув древней арки де Конферанс, поезд вдруг остановился. Там ожидала короля депутация избирателей и старшин под предводительством нового мэра с 300 человек национальной гвардии и со столькими же членами национального собрания. Два избирателя на золотом блюде, которые едва могли удержать, поднесли королю два огромных ключа от ворот Парижа. Ключи эти существовали со времен Генриха IV. При столь торжественном зрелище все разговоры умолкли, все стремились услышать речи, которые взаимно должны быть произнесены при этом случае. Новый мэр, достойный ученый, известный астроном, против желания занявший этот пост, приготовил длинную речь в честь короля. В ней, составленной по всем правилам риторики, он восхвалял короля, начиная с восшествия его на престол до сегодняшнего дня, и едва не приписал королю всех событий, совершившихся в последние дни. Очень довольный своей речью, мэр никак не ожидал того случая, о котором он упоминает даже в своих записках, и который так повлиял на исход его речи. До того, чтобы поднести городские ключи к королю, мэр затруднялся их тяжестью и, смеясь, говорил, что, представив их королю, он не понесет их обратно в Париж. «Что же вы с ними сделаете?» – спросил один из избирателей. «Что сделаю?» – отвечал он. «Я их отдам кому-нибудь или брошу в ров». «Разве это можно?» – вскричал другой избиратель. «Разве вы не знаете, что это те самые ключи, которые Париж поднес Генриху IV после осады города. Они драгоценны, как памятник древности». «Вы правы», — отвечал мэр. «Ключи, поднесенные Генриху IV, покровителю Парижа, подносятся теперь Людовику XVI, который...» «Ах, прекрасная мысль!» — спохватился почтенный старик. Взяв тут же карандаш, он приписал в конце своей речи следующие слова. «Государь, преподношу вашему величеству ключи от города Парижа, те самые ключи, которые были поднесены Генриху IV. Он завоевал свой народ, а мы завоевали своего короля». Фраза была прекрасна, справедлива, и одна только из всей речи врезалась в душу и память парижан. Людовик XVI краснея благодарил наклонением головы. «Марию Антуанетту не провел бы господин мэр лицемерным почетом. Она ответила бы иначе, нежели отвечу я зловещему астроному». Вследствие этого Людовик XVI, следивший внимательно за началом речи, под конец ее почти совсем не расслушал, так же, как и речь президента избирателей, де Лавина. Король, чтобы выразить свое удовольствие, отвечал, что почет, оказанный ему городом и избирателями, ему чрезвычайно приятен. Поезд двинулся далее. В знак доверия король отпустил свою гвардию, и один в карете, окруженный национальной гвардией и любопытными, быстро двинулся вперед. Жильбер и Белье были безотлучно с правой стороны у двери с каретой. В ту минуту, как поезд переезжал площадь Людовика XV, с противоположного берега Сены раздался выстрел. Жильбер схватился рукой за грудь, почувствовал сильную боль. Между тем, вблизи кареты раздался болезненный стон, и женщина с простреленной рукой упала на землю. Пуля ударилась в широкую стальную пуговицу на платье Жильбера, оторвала часть его черного жилета, жабо, и, отскочив рикошетом, ранила несчастную женщину, которую и поспешили унести, окровавленную и умирающую. Король слышал выстрел, но ничего не видал, и, наклоняясь к Жильберу, сказал, улыбаясь: «Там жгут порох в честь меня». «Да, ваше величество», — отвечал Жильбер, подумав, что опасения королевы были справедливы. «Не будь его возле кареты, пуля попала бы в короля». Белье, бледный, не спуская глаз с разорванного жилета доктора, заставлял Пету кричать как можно громче: «Да здравствует отец французов!» Наконец Людовик XVI достиг ратуши. На новом мосту его приветствовали пушечными выстрелами, разумеется, без ядер. На фасаде ратуши виднелась надпись, сделанная крупными черными буквами, которые ночью должны были явиться прозрачными и блестеть, освещенные изнутри огнем. Надпись эта была сочинена членами ратуши. Вот ее содержание: Людовику XVI, отцу французов, королю свободного народа. Парижане, собравшиеся на площади, читали эту надпись с криками изумления и радости. Белье, которому Пету прочел ее содержание, воскликнул: «Так вот, что там написано!» «Конечно», — отвечал Пету. Члены ратуши сделали эту надпись, что Людовик XVI — король свободного народа. «Точно, дядя Белье. Если же нация свободна, — скричал Белье, — то она вправе предложить королю и свою кокарду». И, бросившись к Людовику XVI, выходившему в то время из кареты у подъезда ратуши, сказал: «Вы видели, ваше величество, на статуе Генриха IV национальную кокарду?» «Ну, так что же?» — возразил король. «Ну так, государь, если на Генрихе IV трехцветная кокарда, то и вы, ваше величество, можете носить ее». «Конечно», — сказал с замешательством Людовик XVI, — «если бы она у меня была». «От имени народа предлагаю вам ее взамен вашей», — вскричал во все горло Белье, подняв руку с трехцветной кокардой. «Примите ее». Жильбер поспешил к королю. Король был бледен. Он посмотрел на Жильбера, как бы спрашивая его мнение. «Государь», — сказал он, — «это отличительный знак каждого француза». «В таком случае я его принимаю», — отвечал король, принимая из рук Белье кокарду. Сняв со своей шляпы белую кокарду, он приколол на ее место трехцветную. Громкое «Виват!» раздалось на площади. Жильбер отвернулся, глубоко огорченный. Он находил, что король уступал слишком много и скоро. «Да здравствует король!» — кричал Белье, подавая знак к новому залпу рукоплесканий. «Король погиб!» — шептал Жильбер про себя. «Нет больше короля во Франции!» «Что-то скажет королева!» — подумал он.